На следующий день там же. Хью Хефнер, основатель, владелец, директор и шеф-редактор журнала Playboy. Я всегда думал, что хорошо знаю женщин. Я был уверен, что читаю каждую из них как открытую книгу. Женщины для меня были подобны цветам. А сам себе я представлялся садовником, который разбирается в сортах роз и лилий, камелий и орхидей. И я, как положено садовнику, заботился как мог об этих цветах, попутно наслаждаясь их ароматом. Что может быть на свете прекраснее женщин? Как две розы не могут быть совершенно одинаковыми, так же и две женщины отличаются друг от друга. Красота каждой из них неповторима, и я старался показать эту красоту миру. Красотки с разным цветом кожи, худенькие и пышные, совсем молоденькие и постарше, велись роем вокруг меня. Я знал, что каждый из них хочется явить миру свою неповторимость. Предстать на глянцевой обложке, чтобы тысячи мужчин впивались жадными взорами, изучая каждую впадинку, и кровь закипала у них в жилах. Не бывает женщин, которые не желали бы этого, как бы они ни прикрывались моралью. Ведь от рождения в них заложено знание, что они созданы украшать собой этот мир. И женщина является женщиной до тех пор, пока в ней живет это убеждение. Часто присутствует в них тяга к искусственному, да и сами они порой хотят казаться не такими, какие есть, пряча свою подлинность за тем образом, который кажется им более привлекательным. Но я умел найти и раскрыть эту подлинность, как делает это художник. Но мне в каком-то смысле приходилось даже труднее, ибо художник изображает в чертах женщины то, что он чувствует в ней. Я же должен был сделать так, чтобы все это открылось и стало явным. Да, мало кто понимал это, но именно такой подход по большей мере обеспечивал невероятную популярность моего плейбоя. Я ладил с женщинами, и они любили меня, несмотря на то, что иногда я вел себя деспотично. В чем только не обвиняли меня журналисты и недоброжелатели. Но мои девушки не высказывали недовольства, ведь я давал им все то, чего они хотели. Они неплохо зарабатывали, кроме того, мой журнал давал старт их карьере. Конечно же, мне нравилось ощущать себя могущественным покровителем. Постоянно находиться в обществе молодых, услужливых цыпочек — это ли не счастье для стареющего мужчины, у которого нет никаких семейных связей? Бывало, я увлекался и подумывал о браке, но всякий раз все сходило на нет, и я убеждался, что быть свободным гораздо лучше. По крайней мере, сейчас, пока я еще полон сил. А там будет видно. Словом, немощная старость была еще довольно далеко, и я брал от жизни все, что можно, тем более, что оно само шло в руки. Я никогда никого не принуждал. Во всех групповых шалостях мои цыпочки участвовали совершенно добровольно, понимая, что, переступив порог моего дома, они принимают его правила. Я любил свое дело. Я полностью вкладывался в него, и моя команда имела соответствующие приоритеты. Я был творцом, постоянно что-то придумываешь и совершенствуя. Мое безошибочное чутье привело меня к успеху и позволяло его удерживать. Но в то же самое чутье подсказывало мне, что все однажды закончится. Сексуальная революция была в разгаре. Все доступнее становилось обнаженное тело, раскованность переходила в разряд нормы. И эффект «вау» неизбежно должен был затухнуть. Пусть и не очень скоро. Но это произойдет, и я совершенно не представлял, чем тогда смогу поразить, чтобы Playboy не просто держался на плаву, но и оставался по-прежнему успешным. И вот однажды ко мне пришли весьма интересные люди, представители галактического императора Сергия, того самого, о котором было столько разговоров. Этот человек вмешался в земную политику с бесцеремонностью носорога, промаламывающего через заросли камыши. Он с легкостью сносит с лица земли одни царства и невероятно усиливает другие. К советам и их сателлитам у императора Сергия полное благоволение. А вот на нашу Америку он смотрит, как правоверный мусульманин на свиной окорок. Свержение нашего сукиного сына Пиночета, исчезнувший в никуда третий флот, погром на наших военных базах, который учинил его линкор, пролетая над Германией, все это подтверждает мое предположение. Арестованный прямо в овальном кабинете министр обороны Дональд Рамсфельд. Люди Серегина пришли, схватили одного из самых высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и уволокли прямо в пекло. И никто, даже сам президент Форд, не посмел им возразить. Я бы никогда не подумал, что моя персона сможет заинтересовать этого сурового господина. Но оказалось, что пути Господни и вправду неисповедимы. Дело в том, что в качестве своего Герольда император Сергий выбрал старину Роберта Хайнлайна, дав ему для выполнения этой задачи вторую молодость, а рупором голосу старины Роберта должен был стать мой плейбой. Однако, поскольку могущественная сущность мистера Сергия, время от времени проявляющая свойства карающего архангела, не признает безвозмездных услуг, его люди в качестве моделей для журнала предложили мне использовать своих женщин. И даже самым недвусмысленным образом продемонстрировали их достоинство. Я, честно сказать, с трудом верил в происходящее, и во время того маленького представления почувствовал себя ребенком, случайно попавшим на шоколадную фабрику. И, разумеется, не смог отказаться от сделанного мне предложения. Да что там не смог? Отказ был просто немыслим. Я прекрасно понимал, какой чести удостоился. Все это было просто невероятной удачей, ведь в нашем мире таких красоток просто не делают. Я был наслышан о русских, что они большие моралисты, и был момент, когда на мгновение в мою голову закралась мысль о подвохе. Однако сомнения мои быстро рассеялись. Никакого подвоха. Оказалось, что император Сергий не приемлет только двух вещей — извращений и принуждения. А ко всему остальному относится с одобрением, в том случае, если изображения обнаженного человеческого тела развивают в людях чувство прекрасного и желание продолжить свой род. Поскольку в основном мне приходилось контактировать с мисс Смитсон, выполняющей у императора Сергия обязанности министра финансов и главного казначея, я старался повнимательнее изучить ее. Удивительное дело. Я, так хорошо знающий женщин, покровительствующий им всю жизнь, испытывал некоторую робость перед этой элегантной и самодостаточной дамой. Похожей на американку ее делали лишь ее внешность, характерная для уроженки Новой Англии, хорошо заметная деловая хватка и холодный ум-калькулятор. В основном она была непостижима. Подобных ей женщин в нашем мире быть просто не могло. При этом ее едва ли можно было назвать сухарем, и женская привлекательность проглядывалась в ней вполне отчетливо. Но это была не та сладко-загадочная заманчивость, что я был склонен видеть во всех женщинах. Нет, в ней было нечто другое, чему я не мог дать определения. Что-то уверенное, сильное, какое-то кристально звенящее, недоступное. Рядом с ней я ощущал себя старым, вышедшим в тираж Лавеласом. Эта женщина не старалась мне понравиться. И впервые в мою голову закралась очень неприятная мысль, что отношение ко мне моих заек было гораздо более притворным, чем я мог предполагать. Вот женщина, которой от меня ничего не нужно. И наши с ней взаимоотношения таковы, что я гораздо более заинтересован в сотрудничестве, нежели она. И в силу этого положения дел она не видит во мне самца. Напротив, она видит совсем другое — мои морщины, седину. Разговаривая с ней, мне приходится скрывать неловкость, так как мой обычный стиль общения с любой женщиной непременно подразумевает хотя бы легкий оттенок флирта. С ней так не получится. Она другая. Однако в окружении мистера Сергия такие особы, по-видимому, обыденное явление. Русские спутницы мисс Смитсон были похожего склада. Так что я с трудом представляю, как буду общаться с их женщиной. Моя манера покровителя здесь явно будет неуместна. И едва ли их цыпочки, с которыми мне доведется работать, будут стремиться прыгнуть мне в постель. Итак, я быстро собрал команду для съемки, и вот вчера утром мы оказались в Крыму 17 века. Невероятно. Я изумлялся этим чудесам перемещения во времени, как мальчишка, полнясь сознанием того, как мне повезло иметь дело с императором Сергием и его людьми. У них не было никакой машины времени в виде сложного электронного комплекса. Перемещение происходило как-то буднично, без помпы и не требовало подготовки. Просто в пространстве открылся проем, и мы, шагнув в него, попали прямо туда, куда надо. А мисс Смитсон нас там встретила. Проем некоторое время оставался открытым, и одетые в спецовки мускулистые остроухие женщины быстро и сноровисто перетаскали за нами все съемочное оборудование, электрические генераторы, палатки и вообще все, что необходимо для жизни на лоне природы. Правда, любезная хозяйка не преминула заметить, что палатки и прочее нам не потребуются. Ночевать моя команда будет в местном Бахчисарайском дворце. Оказавшись на другой стороне, я принялся оглядываться по сторонам. Место это поразило меня своими видами. С одной стороны холмистая степь, за которой виднеются горы в синеватой дымке, с другой — лазурная гладь огромной бухты с изрезанными берегами, способной вместить немаленький флот. На всем этом явственный отпечаток былых времен. Да тьфу ты, какой отпечаток? Ведь это и в самом деле Крым 17 века. Подумать только. Для моих новоиспеченных партнеров не является проблемой переходить из эпохи в эпоху точно из комнаты в комнату. И мне действительно крупно повезло, что я сотрудничаю с этими могущественными людьми, которые, ко всему прочему, оказались очень галантными и по-деловому настроенными. Новые впечатления обрушились на меня шквалом, и были они такими, что я просто не мог поверить, что это происходит со мной. Я жадно вдыхал воздух этого мира, не загрязненный ни выхлопами машин, ни выбросами предприятий, ни прочими запахами, свойственными нашей индустриальной эпохе. И меня как будто начинала наполнять энергия, молодость. Удивительно. Запахи эти будили во мне нечто давно забытое, связанное с далекой юностью, когда я был чист, как ангел, и хотел прожить чистую жизнь. Странное волнение ворочалось у меня в груди, и я всеми силами старался его унять, напоминая себе, что я старый пройдоха, холодный коммерсант и безнадежный циник. Я обратил внимание, что место в Крыму 17 века у императора Сергия неплохо обжито. Тут же, по соседству с нами, располагались учебные армейские лагеря для новобранцев, которые, по большей части, оказались тоже женского пола. А в степи, на уже чуть привядших травах, паслись бесчисленные табуны племенных кобыл и резвились на приволье жеребята приплода этого года. Знал бы об этом заранее, договорился бы с каким-нибудь лошадиным журналом, потому что кобылы были тоже очень хороши, даже на мой дилетантский взгляд. Однако первое самое интересное событие нас ждало на берегу бухты. Это были примерно два десятка изящных зеленоволосых красоток и примерно столько же юных девушек обычного вида. Едва мои люди установили штативы и настроили оборудование для съемки. В те стародавние времена, середина 70-х, прежде чем начинать щелкать затвором фотокамеры, требовалось замерить люксметром интенсивность освещения, правильно подобрать тип пленки, диафрагму, выдержку и светофильтр на объектив. Иначе даже самые прекрасные кадры могли быть безвозвратно испорчены. Как эта щебечущая по-русски милая компания скинула свои легкие халатики и, немного попозировав в обнаженном виде на берегу, кинулась в прозрачные воды бухты. И тут произошло такое, что я чуть не выронил изо рта дымящуюся трубку. Ноги зеленоволосок в воде стали превращаться в какое-то подобие дельфиньих хвостов, покрытых зеленой чешуей. Мисс Смитсон тут же невозмутимо пояснила мне, что это не просто девушки, а легендарные нереиды, на самом деле обитающие в очень далеком от нас мире, именуемом то ли подвалами мироздания, то ли истинным Олимпом. Правда, мои фотографы на эту метаморфозу и глазом не повели, и продолжали делать снимок за снимком, заботясь только об удачности кадра. Честь им за это и хвала. Вот что значит профессионалы. Я же стоял и наблюдал, словно завороженный. Закончив фотографировать нереид, мы немного подкрепились тем, что нам послали гостеприимные хозяева, и направились к пасущимся кобылам. Чуяло мое сердце, что без них не обойдется. А там нас ждали амазонки в своих национальных костюмах, а также без них. Да за эти кадры любой этнографический или исторический журнал будет готов отворить мне немалые деньги. Уже под вечер нам позволили снимать в то время, когда вернувшийся с учений в степи эскадрон воинственных остроухих красавиц, разоблачившись донага и составив винтовки и пулеметы в козлы, купал своих коней в местной речке. И это было тоже дивное зрелище. Но, наконец, кавалеристки закончили свои водные процедуры, оделись, заседлали коней и направились в сторону армейского полевого лагеря. А нам, как и обещали, открыли проход в местный Бахчисарайский дворец. Смеркалось. И первое, что мы там увидели, были разноцветные, будто подсвеченные изнутри струи фонтана. Они взлетали в темнеющие небеса и падали обратно в каменную чашу бассейна, полную чистейшей воды, мерцающей разноцветными искрами. Никаких запахов прели или водорослей, как свойственно подобным местам, не было и в помине. Пахло свежестью и чем-то таким особенным, таинственным и манящим, что хотелось вдыхать и вдыхать этот аромат. И тут мисс Смитсон как бы ненароком сказала, что этот фонтан волшебный, и им управляет отводок духа великого фонтана вечной жизни, что бьет в главном владении мистера Сергия, так называемом тридесятом царстве. Тот, кто и запьет хотя бы глоток этой мерцающей колдовскими искрами воды, получит такой прилив сил, что будет способен всю ночь входить в женщину, причиняя ей невероятное наслаждение. Или же обретет ясность сознания, дарующую способность видеть истину через сомнения и людской обман. Серебряный ковшик на цепочке был тут как тут. Мисс Мэри первой испила этой воды, потом ее примеру последовал я. А следом то же самое сделали и мои сотрудники. Да уж, в сравнении с этой водой Кока-Колой вправду похожа на жидкость для мойки стекол. Бодрость же наступила такая, будто позади у нас и не было целого дня непростых съемок на природе. И тут из окружающей нас полутьмы стали выходить женщины восточного вида в длинных платьях и почти прозрачных покрывалах, наброшенных на головы. Некоторые из них были пышками, другие — худышками, были среди них и смуглые, как мексиканки, и белокожие, точно норвежки. Брюнетки, рыжие, блондинки, шатенки. Оказалось, что это бывшие наложницы бывшего хозяина этого дворца, теперь исполняющие тут обязанности обслуживающего персонала. И они тоже были готовы позировать нам столько, сколько потребуется. Сначала были игрища в фонтане, когда две девицы, разоблачившись донага, полезли в самую сердцевину светящихся струй, откуда навстречу им выступила сотканная из воды фигура прекрасного юноши. И все это тоже было потрясающим зрелищем, полным самого восхитительного эротизма. И я испытал большое сожаление, что в своем журнале смогу опубликовать только самые невинные из фотографий. Впрочем, они, несомненно, тоже хороши. Потом мы прошли внутрь дворца, который снаружи был, прямо сказать, довольно неказист. Однако его внутреннее убранство ослепляло своим великолепием, чем-то напоминая пещеру Али-Бабы. И там тоже были съемки, но не очень продолжительные, после чего состоялся ужин. Мы все, вплоть до подсобных рабочих мальчишек, таскающих за фотографами все необходимое, сидели кругом на толстом пушистом ковре, а очаровательные гурии кормили нас со своих рук настоящим восточным пловом. Ну а после ужина нас ждал особый сюрприз. Каждого из нас в свою комнату повела одна из местных одолисок. Оказалось, что по восточному обычаю гость не должен ложиться спать один, если в доме есть женщина, способная его ублажить. При старых владельцах большую часть наложниц тут держали даже не для хозяина, а для его гостей, путешествующих налегке без своих женщин. Когда это место захватил император Сергий, он внес в это правило одну поправку. Это женщина выбирает себе партнера на ночь или на всю жизнь, а мужчина имеет только право неоспоримого отказа. Так я оказался один на один с прелестницей Жасмин. Я не знал ни слова по-татарски, моя временная партнерша не понимала по-английски, что не помешало мне испытать самую фееричную ночь любви в своей жизни. Я действительно ощущал себя могучим, как никогда. А сегодня утром после завтрака нас зашла поприветствовать местная владелица, вассал императора Сергия, константинопольская императрица и бахчисарайская царица Дагмара Первая. Удивительно было видеть эту чистую европейскую красавицу в парадном платье начала XX века посреди восточного великолепия. Впрочем, надолго нас любезная хозяйка не задержала, и очень скоро мы уже стояли под безжалостно синим небом на самой высокой точке возвышенности, именуемой Сапун-горой. Вид во все стороны открывался головокружительный. И именно тут император Сергий решил показать нам самых высокотехнологических своих красавиц вместе с летательными аппаратами галактического класса, на которых эти красавицы, если что, будут целить нашу Америку от излишней алчности. Итак, не успели мы осмотреться на вершине этой горы, как откуда-то с небес прямо на наши головы строго вертикально стали спускаться два копьевидных космически атмосферных истребителя-стилет, четыре пузатых бронированных штурмовика-шершень и даже один, похожий на черного хищного жука, тактический бомбардировщик «Каракурт». Так мы познакомились с девушками-лейтенантами из далекой от нас Неоримской империи, их напарницами из числа темных Эйджел, а также с юными, но достаточно взрослыми остроухими, что сидят за штурвалами штурмовиков. И эти милые леди, по приказу императора Сергия, готовы разобрать на запчасти любое враждебное государство. Поэтому, встречаясь с ними на узкой дорожке, лучше вежливо раскланиваться и говорить комплименты, а не скалить зубы. Последствия неразумного поведения могут быть самыми тяжелыми, вплоть до полного исчезновения американской нации. Этого Хью Хефнеру никто не говорил, он сам себе придумал, пока обнаженные неоримские лейтенантки, темные Эйджел, остроухие бывшие амазонские гимнасистки позировали его фотографом на фоне своих боевых машин.